Я сделала требуемое. Гарус коротко кивнул, и на экране появились новые документы. Вот это, подпиши. Вот эти документы отправляя немедленно по высшему приоритету как спектр совета и можно вылетать. Остальное не критично и можно разобрать в полете. Документы исчезли с экрана. Имрир, я не знаю, чем должен заниматься капитан на корабле Альянса, но теперь это твоя обязанность. Думаю, старший помощник тебе пояснит, а я пока изучу техническую документацию внимательнее. В ней есть противоречия. Спасибо, Гарус. А теперь ложись и отдыхай. Мне стоит поговорить с доктором Чиквас. Покачал головой Гарус. Надо разобраться с некоторыми непонятными вопросами. Может, я что-то не понял? Делай как считаешь нужным, но после разговора с доктором, ложись и отдыхай. Гарус согласно кивнул и погрузился в изучение документов. А я ушла из каюты, направив свои стопы на Биц. Нормандия, наконец-то, покинула цитадель. Стоя на Бице и пытаясь понять хоть что-то в том, что говорилось вокруг меня, я не могла поверить, что мы, все же, вылетели. Чувство каких-то проблем сверлило мозг. Хоть бы Лиара смогла дождаться нас на этом проклятом Теруме. И все равно оставалось ощущение, что я что-то забыла. Глава 16. Откат реальности. Гарус. Цитадель не зря стала центром галактического сообщества и его столицей. Дело даже не в самой станции, не в ее символичности и прочей патетической ерунде. Все куда проще и практичнее. Вокруг нее располагалось кольцо из десятков ретрансляторов массы, которые позволяли добраться практически в любую точку существующей сети. Цитадель действительно являлась центром, своеобразной узловой точкой, осью системы, вокруг которой сгруппировались цивилизации, подсевшие на иглу масс-реле. Жнецы создали гениальную систему, которая позволяет им легко контролировать развитие молодых цивилизаций. Все крайне просто. Они находят новый вид, ставят на дальней орбите системы новенький неактивный ретранслятор и уходят, давая молодой расе возможность выбора, пользоваться непонятным даром или нет. К сожалению, обычно выбирают более легкий путь, и новая жертва вливается в сообщество тех, кто сделал такой же выбор, поскольку все цепочки реле сходятся на цитадели. Просто, практично и гениально. Сейчас Нормандия летела к одному из реле. Через пару минут мы войдем в перегон, и потекут размеренные будни. А я смогу, наконец-то, свалить с мостика и заняться делами. Не только как капитан корабля, но и как командир десантной группы и спектр совета. Корабль от цитадели к масс-реле летит примерно часа 3-4, в зависимости от того, к какому именно реле он направляется. Плюс время ожидания в транспортном потоке, весьма плотном, между прочим. Поскольку Нормандия, корабль военный, она автоматически попадала в другую очередь, куда более короткую. Но Джокер проскочил вне очереди, радостно сообщив диспетчеру о присутствии на борту спектра совета. Оценил уже преимущество, засранец. По кораблю прозвучала короткая трель, сообщающая о начале перехода. Нас слегка тряхнуло, звук двигателей стал тише. Мы прыгнули. Теперь, трое суток до следующего реле, выход, перелет к станции разрядки, сама разрядка, возврат к реле, вход в него и новый перелет. И так до самого Кносса. Под стандартную вахту сдал вахту принял, я покинула мостик и направилась в каюту, оставив корабль на Присли. Я еще не закончила возню с документами. Надо все это решить сейчас, чтобы не возникало никаких проблем. Документ вступает в силу с момента его заверения, а не тогда, когда он попадает в военное ведомство. Пакету со всеми приказами и назначениями еще предстоит пройти через коммуникационный буй, когда мы выйдем из перегона. Как раз удачно, можно будет подтянуть хвосты. Когда я зашла в каюту, то увидела ту же картину, что и 3 часа назад. Гарус все так же сидел за столом, обложившись датападами и выводя на огромный экран те документы, с которыми он работал в данный момент. Увидев меня, он коротко кивнул и вновь опустил глаза на экран небольшого портативного личного компьютера, чем-то напоминающего суперкомпактный ультрабук с голографической клавиатурой и сенсорным монитором, цветным, а не уже привычным мне оранжевым кошмаром, широко распространенным в пределах Альянса систем. «Ты же должен сейчас спать». Я села за стол возле Турианца, глянула на экран. Техническая документация на корабль, на тактическом мониторе на стене, схемы и попалубные планы. Он пожал плечами и ответил: «Я уже услышал от доктора Чиквас лекцию о безответственном отношении к собственному здоровью. Еще бы ему не услышать. Удивительно только, что доктор не настояла на своем и не заставила его лечь. тебе разрешили продолжать работу?» «С трудом», — усмехнулся Гарус. «На чем мы остановились?» «На формировании группы распределения обязанностей. С кого начнем?» «Полагаю, со старшего помощника». На какое-то мгновение промелькнуло сочувствие к Пресли, на которого я собиралась сгрузить корабль, но быстро пропало. Что уж поделать, не повезло Старпому. Судьба у него такая. Он в любом случае будет выполнять эту работу, так пусть же это хотя бы будет официально заверено и соответственно оплачиваться. Гарус убрал с экрана техдокументацию и вывел текст приказа. Прочитав его, я заверила документ личной подписью, которая в век развитых технологий состояла из биометрического оттиска, снимаемого моим инструментроном. С этого момента старший помощник капитана Чарльз Пресли вступал в должность исполняющего обязанности капитана Нормандии со всеми правами и обязанностями. Соответствующее уведомление было отправлено на его личный терминал и копия, на инструментрон. Помощников пусть себе назначит сам, благо, теперь у него есть такая возможность. Дальше мы провели перераспределение бойцов, переведя Дерга и Дилана в личный отряд спектра, куда уже приписаны Рекс и Гарус, исключив из группы высадки, в которой на данный момент числились только Кайден Налинка и Эшли Уильямс. Это позволит мне не брать их с собой в случае чего, поскольку группа высадки по факту недоукомплектована и не готова к ведению боевых действий, как бы я потом не получила какую-то подачу от реальности по этому поводу. Пояснять Гарусу причину такого решения не потребовалось. Он прекрасно понимал, что кадровые военные альянсы не всегда уместны на задании спектра совета, а переводить их запросом в личный отряд. Нет, спасибо, я не настолько выжила из ума, чтобы включать в мультивидовый отряд убежденную ксенофобку, особенно ярко не любящую турианцев из-за событий на шансе и судьбы ее деда, генерала Уильямса. А ведь с Эшли и правда придется что-то делать, когда она узнает, что наставником Нейлуса является небезызвестный Сарин Артериус, отдавший приказ о нападении на Иден Прайм, при котором был уничтожен весь ее отряд, будет ой. Это сейчас она все еще в блаженном неведении, но информация рано или поздно всплывет. А уж что будет, если подтвердятся мои догадки о самом Сарине, и мне удастся его вытащить из-под влияния властелина. Мда, ладно, демоны с ней, с Эшли. Буду решать проблемы по мере их поступления. Жаль, что этот долбанный канон не позволит сбагрить ее Андерсону. Они бы нашли общий язык на почве ненависти к Артериусу. А Андерсон легендарного спектра действительно ненавидит, хоть и пытается сам себе соврать и доказать, что это не так, и это проблема, которая наверняка аукнется в будущем. Сохранить хорошие отношения с моим бывшим капитаном можно только в том случае, если я уничтожу Сарина. Если я его спасу, капитан мне этого не простит, а если и простит, то не забудет, никогда. Появляется ощущение, что эта реальность вынуждает меня сделать выбор, четко разделив разумных на два лагеря. Альянс систем с Андерсоном, Эшли, Кайденом, Цербером и родимым человечеством и пространство цитадели с Нейлусом, Гарусом, Тали, Рексом, Лиарой, возможно, Сарином Артериусом, или Имрир. Что-то случилось. Тихий встревоженный вибрирующий голос выдернул меня из неприятных мыслей. Я просто задумалась. «Проблемы?» – осторожно спросил Гарус, пристально всматриваясь в мое лицо. «Куда ж без них?» Покачав головой, я потерла ноющие виски. Менталистика перегружала мозг. «Надо поспать. Еще не хватало словить сенситивный шок и впасть в кому на неопределенный срок. Я могу помочь, ты уже помогаешь, Гарус. К сожалению, некоторые проблемы не решить так просто, особенно, если в их возникновении виноваты чужие убеждения и слепая вера». Гарус убрал руку от клавиатуры и положил на стол. В ментале, понимание и легкая досада, замешанная на каком-то усталом смирении и глухом раздражении. Конфликтные эмоции, порой, противоречивые. Турианец прекрасно понял, о чем я говорю. Он, далеко не дурак, слух острый и для хорошего следователя не составило труда вычислить, как к нему относится на этом корабле, к нему и ко всем остальным нелюдям. «Убеждения могу меняться», — нейтрально сказал он. «Могут, если доступно пояснить», — сухо ответила я. «Вот только, боюсь, мои методы воздействия могут показаться бесчеловечными и неоправданно жестокими. Я считаю, что слова и хороший удар в морду доносят информацию до мозга куда надежнее, чем одни слова. По крайней мере, не позволяют этим словам тут же вылететь из головы». Мандибулы едва заметно дернулись. Гарус не сдержал улыбки. Эмоции посветлели, турианец чуть повеселел. У людей так не принято. Официально, Нет, но удар в морду может быть и фигуральным. Я фыркнула. Да и репутация у меня подходящая, так что никто не удивится, если получит поддых. Очень удобно, между прочим. Гарус полыхнул ярким весельем и иронией. А как? Да он знает репутацию моего реципиента. Ознакомился в ходе расследования, вполне вероятно, если вспомнить его слова о моем тезке. Что там дальше? Тализера, подсказал Гарус. Тали, на мой взгляд, выбор очевиден. Вакариан тихо фыркнул с мешком и застрочил по клавиатуре, а на экране быстро появлялся приказ о назначении кварианки в состав инженерной группы корабля. Правильно, нечего ей бегать по полям с пушкой наперевес. Еще не хватало, чтобы ей повредило единственный скафандр какой-то шальной пулей. Профессиональных убийц в нашей дружной компании вполне хватает. Пусть девушка работает с Адамсом, тем более, он от нее в восторге. Закончили мы разбирать документы уже поздней корабельной ночью и расползлись по койкам спать. Гарус подключил приборы, как и обещал нашему суровому доктору, и быстро отключился. А я еще долго смотрела в потолок, проматывая в памяти прошедшие после перерождения время. Подумать было о чем. Вариант с жатвой и уничтожением всей разумной жизни в этой части галактики как-то сам собой померк и отодвинулся куда-то на задний план. У меня очень быстро появились привязанности. Просто нереально быстро. Дерк, Дилан, Гарус, Нейлус, доктор Карин. Тот же советник Спаратус вызывал огромное уважение и некоторый трепет, отодвигая куда-то вдаль позорное желание пройти по легкому пути жатвы. Валус-сапер. Удивительное создание, вызвавшие просто море позитива, и мой условный враг Сарин Артериус. Необычное существо, волевой, сильный духовно, властный и жестокий до изумления. Меня разбирало любопытство все сильнее и сильнее. Каковы его истинные мотивы? Что он так настойчиво пытался сказать на совете своей прямой и неприкрытой ложью? Хотел предупредить о подчиненном состоянии, или что-то иное? Мне очень хотелось решить эту загадку и понять, что он из себя представляет на самом деле. Я обязательно попробую вытащить его из-под влияния властелина, хотя бы ради Нейлуса. Он очень болезненно воспринял поступок наставника, и эта его резкая рваная душевная боль не давала мне покоя. Оборотная сторона эмпатии, куда ж без нее, родимый. Уснуть удалось только после того, как я принудительно понизила активность сознания. Слишком много впечатлений, слишком много мыслей крутилось в голове. Опять снилась какая-то ерунда. Документы. Они падали и падали, засыпая меня тоннами мелко исписанных листиков, которые периодически превращались в датапады и били по голове. Они словно стремились меня похоронить, а Гаруса, который мог бы меня вытащить, не было. Его засыпало почти сразу, невзирая на все его попытки выбраться. А еще документы начали противно пищать. Они падали и пищали. Пищали и падали. Падали и пищали. Пищали. Пищали. Сознание включилось рывком. Высокий тревожный писк раздавался в реальности. Медицинское оборудование. Гарус. Я скатилась с койки и подскочила к турианцу. Что такое? Гарус лежал без движения, с нулевой активностью разума. Не поняла, как это произошло. Дверь открылась, и в каюту влетела растрепанная доктор Чиквас. Считав показания приборов, она спросила: «Он что-нибудь еще принимал?» «Нет», — ответила я. «Мы закончили работу, и он лег спать. Подними Дерга и Дилана. Его нужно перенести в лазарет. Сейчас», — выдохнула я и вылетела в коридор. В столовой сидел Джокер, удивленно провожавший меня взглядом до дверей каюты бойцов, так и не донеся ложку до рта. Мужики, увидев растрепанную и босую меня, подорвались мгновенно, не задавая дурных вопросов. Носилки. Дилан принес носилки, и уже вдвоем они переложили на них Вакариана и отнесли в лазарет. Пока Карин возилась с аппаратурой и делала какие-то тесты, я и мои бойцы стояли у стеночки и дышали через раз, чтобы ее не отвлекать и не мешать. Проснувшийся Нейлус тоже молчал. «А что тут скажешь? Лишнее, вон!» — прорычала доктор. Как только я развернулась, чтобы уйти, мне в спину прилетело: «Имрир, останься!» Парни вымелись из лазарета, а я села на соседнюю койку, поджав ноги и хмуро глядя на Гаруса. Самое страшное, я до сих пор не чувствовала его в ментале. Я ощущала удивление и беспокойство Нейлуса, сосредоточенность и растерянность Карин, непонимание и удивление Джокера, холодную рациональность и легкое недоумение Дилана, шок и поднимающуюся злость Дерга. Но я не чувствовала самого Гаруса. У него словно вообще разум не работал. «Доктор, как его состояние?» — спросил Нейлус. «Странное», — честно ответила Карин, завершая подключение турианца к системе жизнеобеспечения. «Доктор, а как же то лекарство, которое дала Азари? Она говорила, что оно может помочь». «Не в этом случае». Доктор покачала головой. «Препарат помогает вывести токсины из организма, но у офицера Вакариана интоксикация прошла естественным путем. Организм турианцев довольно устойчив и быстро восстанавливается, тем более, в таком возрасте». «Тогда что это?» – недоуменно спросил Нейлус. Доктор развела руками. «Похоже на кому? Кома. Я уже однажды встречала подобное. Тоже как откат от благодарной реальности. Если я не ошиблась, можно вытащить парня из этого состояния. Можно попробовать». Я соскочила с койки. «Если дать резкий и мощный разряд, это может выбить разум из коматозного состояния и запустить сознание в нормальный режим работы. Жизненная энергия – это не дефибриллятор, вреда она не нанесет. А вот заставить организм встрепенуться и вернуться к эталонному рабочему состоянию, может». «Нейлус, конечно, останется без подпитки на пару часов, но это уже не критично. Мне нужна энергия. Много энергии. Карин, есть идея». Приподняв руку Гаруса, я обхватила его кисть под основание большого пальца. «Как раз там расположен довольно крупный энергетический узел. Имрир, что?» Карин запнулась. Кончики моих пальцев начали едва заметно светиться мягким золотистым свечением. Тот самый пресловутый золотистый свет исцеления, по факту, концентрированная чистая жизненная энергия, видимая визуально. Еще немного. Пальцы начало покалывать. Должно хватить, только бы сработало. Когда заряд пошел в энергосистему Гаруса, его выгнуло дугой, приборы заполошно запищали, регистрируя резкие скачки показателей, а я, наконец-то ощутила, как заработал разум турианца. Появились слабые и сумбурные эмоции, поверхностные мысли, практически не несущие смысла, и ментальный шум активного сознания. Мощный всплеск подействовал. Гарус Вакариан очнулся. Глядя, как удивленный до глубины души турианец растерянно смотрит на нас полными непонимания кристально-голубыми глазами, я испытала невыразимое облегчение. Выжил. Ну надо же! Он дважды пережил откат от реальности, а ведь оба едва не стоили ему жизни, и оба раза его спасла случайность. В квартире, едва слышимый писк неснятого им же датчика, сейчас, требование Карин спать, подключенным к приборам. Уйди он в свою каюту, и не факт, что утром мы бы не нашли его впавшим в полноценную глубокую кому, или мертвым, что тоже весьма вероятно. «Что случилось?» – спросил Гарус. «Почему я в лазарете?» Голубые глаза чуть сузились. «Имрир, у тебя кровь носом идет». Я с едва слышным стоном ссыпалась на соседнюю койку, обхватила руками голову. От слабости меня вело. Яркое, сбивающее с ног чувство вины, било по разуму. «Твою ж мать, он чуть не помер, а еще виноватым себя чувствует. Возьми». Карин протянула мне салфетку. Запрокинув голову, я прижала ее к носу и едва слышно пробормотала. «Демоны, дери всем легионам эту проклятую реальность с ее откатами». «Имрир, о чем вы говорите?» — спросила доктор. «Да об этом откате». Яркое недоумение и непонимание перебило остальные эмоции. Стимуляторы не могли дать такие последствия. Я говорю не об откате от стимуляторов. Все гораздо забавнее и страшнее. Странно еще, что Наиден Прайм никого не ранила и не убила. А должно было, при таких-то раскладах. Капрал Дженкинс погиб. Поправила меня Кориан. Дерг получил выстрел в плечо. Дерга ранила? Не знала. Дженкинс был обречен с самого начала, и я не вмешалась, чтобы его спасти. А вот Дерг. Реальность пытается убрать тех, кто мне может помочь. Очень на то похоже. Значит, я не ошиблась. Действительно пошли откаты. Доктор нахмурилась, сложила руки на груди. «Имрир, может вы поясните, что происходит?» Я едва сдержала смешок. «Пояснить? Я-то могу пояснить. Вопрос в другом. А вы уверены, что хотите это узнать?» Вкратчиво спросила я. «Что готовы поверить в то, что я скажу, даже если это будет из области ненаучной фантастики?» «Я готов поверить в твои слова», — спокойно сказал Нейлус. «А ведь он действительно готов поверить, не подвергая сказанное сомнениям. Начал доверять?» Я всмотрелась в яркие зеленые глаза. «Да, начал. Первое, еще призрачное и хрупкое доверие, которое очень легко разрушить. Он увидел много странного и непонятного, того, что существовать не могло. Я спасла ему жизнь и дала понять, что знаю больше, чем говорю, и что я могу дать ответы на его вопросы, когда он захочет их задать. Это своеобразный жест доверия. Доверие порождает доверие у тех, кто умеет его ценить». Гарус подобрался, Бросил один короткий взгляд на сородича и полностью перевел внимание на меня. Тоже понял невысказанные слова. Найлус говорил не только и не столько для меня, сколько для Гаруса. Карин же молчала, только раз кивнула, когда встретила мой вопросительный взгляд. Ну что ж, раз уж понеслись такие подарки, я даже не знаю, с чего и начать. Начни с себя, мягко сказал Найлус. Полагаю, Гарус захочет узнать правду. Вот умеет он красиво вывернуть слова. В такие моменты я искренне верю, что Найлус, достойный ученик Сарина Артериуса, такая же изощренная сволочь, захочет узнать правду. Хорошо он сказал. Столько намеков в одной фразе. И для меня, и для Вакариана. Я всегда хочу знать правду. Жестко припечатал Гарус. Она тебе не понравится. Правда никогда никому не нравится. Лениво отмахнулся он. Имрир. Найлус приподнял руку, привлекая внимание. Отключи свой инструмент Рон и сними его. Я озадаченно посмотрела на куратора. Это еще зачем? Прошу. Если просит, почему бы и нет? Я отключила устройство, сняла широкий браслет с руки и положила на койку. За мной с интересом наблюдал Гарус. Карин была так же озадачена, как и я. Расскажи нам о себе. Гарус только удивленно заморгал, переводя непонимающий взгляд с Найлуса на меня, но ничего не сказал, что его так удивило. А что обо мне рассказывать? Безымянная душа, из раза в раз перерождающаяся по воле не пойми каких сил в тех, кто, как хорошо выразился Рекс, находится в центре нарождающейся бури. В этот раз я переродилась в Имрир Шепард дней 12 назад, отправив ее душу на счастливое перерождение. Имя Имрир мне понравилось, и я взяла его себе насовсем. Надоело уже быть безымянной. Я криво усмехнулась. Пришла в себя как раз незадолго до знаменательной высадки на Иден Прайм, ключевой точке истории этой проклятой всеми богами реальности. В каюте воцарилась тишина. Гарус переваривал услышанное, задумчиво глядя то на меня, то на Найлуса, для которого мои слова не были новостью. «Почему наша реальность проклята?» – тихо спросил он. «Потому что с таким поразительным упорством стремится к коллапсу и уничтожает любого, кто пытается ей в этом стремлении помешать», – буркнула я. «Знаете, я как-то раз попала в реальность, которая меня 8 раз воскрешала, не отпуская на перерождение, пока я не сделала то, что должна была. Была реальность, которая всеми силами мне помогала, но еще никогда не видела, чтобы реальность так стремилась сдохнуть и угробить все свое население. Почему откат пошел на Гаруса?» Задал вопрос Крайк. «Он мне помог, и может помочь в будущем. Но я же ничего такого не сделал», — растерянно пробормотал парень. «Сделал. Ты уже мне помог решить вопрос с документами. Полагаю, это потом где-то бы всплыло». Я вздохнула, устало потерла виски. «Откаты нарастают по мере раскачивания реальности. Найлус должен был погибнуть на Иден Прайм от руки Сарина Артериуса. Я вмешалась в предопределенную цепь событий, и пошел откат. Был ранен Дерк, а ты, Гарус, получил шанс подорваться в своей квартире». «Я бы не подорвался». Скомкав салфетку, я покачала головой. «Поверь, если бы ты не выскочил в коридор, понадеявшись на щиты, произошла бы какая-то случайность, из-за которой этот щит не включился. Я уже не единожды видела эту череду смертельных случайностей. Если бы информация о выживании Найлуса стала известна совету до получения мною статуса спектра, он бы гарантированно погиб. Любой несчастный случай, кровоизлияние в мозг, отказ аппаратуры, взрыв ядра корабля, любая случайность, вплоть до самых невозможных и безумных вроде отвалившегося лепестка цитадели, раздавившего этот корабль, это невозможно. Гарус, я как-то раз видела, как пустой фанерный ящик, выпав из летящего в стратосфере грузового военного самолета, пробил 12 этажей вместе с бетонными перекрытиями и разбил голову разумного, стоявшего в 2 шагах от меня. О том, что я сидела в клетке исследовательского центра глубоко под землей, я тактично умолчала, как и о том, что этот разумный был единственным, кто мне поверил и хотел помочь, и что это помогло, с каким-то странным интересом спросил Гарус. «Нет, подняла, и он все равно открыл эту клетку». «Что значит, подняла, какую клетку?» 2 вопроса прозвучали совершенно синхронно. «Я вам как-нибудь потом расскажу эту историю». Мои собеседники переглянулись и кивнули друг другу. «Что-то мне кажется, потом из меня эту историю вытряхнут с подробностями. Как можно бороться с сопротивлением самой реальности?» — спросила Карин. «А тут уже вступают в силу глобальные законы метавселенной. Любое оказываемое сопротивление равноценно действию, которое его вызвало. Если оно завышено, происходит компенсация. Чем яростнее сопротивляется реальность, тем больше шансов на удачное завершение спровоцировавшего откат действия. Иными словами, в наших действиях нам будет сопутствовать успех, но потом мы получим равноценный откат, скептически спросил Гарус. Именно. Хорошие перспективы, правда? Я бы сказал, очень хорошие. Гарус сел удобнее, поджав одну ногу. Откат – это неприятно, но, как я понял, его можно нивелировать. Скорее, чудом пережить. Благодаря случайности и только ей. Ты случайно услышал писк. Ты случайно остался в моей каюте, а доктор Чиквас увидела тебя спящим, проверила твое состояние и настояла на подключении к приборам. Иначе было бы полное ощущение отката от стимуляторов, и тебе ввели бы препарат, переданный Азари. Я права, вполне. И каковы были бы последствия? Спросил парень. С большой долей вероятности, летальные, ответила доктор Чиквас. Тогда чем же я вообще должен заниматься, если я даже в такой мелочи помочь не могу? Озадаченно пробурчал себе под нос расстроенный Гарус, о чем-то задумался, и тут же спросил. И почему ты считаешь, что наша реальность стремится к гибели? Потому что такова особенность воплощенной реальности. Честно ответила я. История какого-то периода ее существования жестко предопределена, и именно события этого временного отрезка являются той нитью, которая и привязывает реальность к эгрегору, породившему ее и дающему энергию, необходимую для существования, и он же ее убивает. Как только эта цепь событий пройдет до конца, реальность отрезается от подпитки и схлопывается, поскольку другого источника энергии не имеет. Воцарилось молчание. Мои слова обдумывали в тишине, нарушаемой только едва слышным попискиванием аппаратуры. Не самая приятная информация, но я и не обещала, что мои слова кому-то понравятся. Я обещала рассказать правду. Как вообще можно спасти реальность при таких условиях? Растерянно спросил Гарус. Все просто до банальности. Ее надо столкнуть с предопределенной колеей развития, и реальность воплощенная станет реальностью отраженной, получив подпитку от самого древа. Она станет самостоятельной и самодостаточной. Почему мне кажется, что это просто до банальности звучит как невыполнимо? Скептически спросил Крайк. Потому что изменить судьбу реальности может только тот, кто пришел в нее извне. Как ты, как я, это своеобразный инструмент мироздания, дающий шанс реальности на выживание, а мне – возможность для развития, или шанс сдохнуть в момент коллапса загибающейся реальности. О том, что помимо меня менять реальность может и Нейлус, я умолчала. Эта информация сейчас несколько не к месту, особенно учитывая появившуюся и крепнущую решимость Гаруса. Что-то он уже придумал, и только он открыл рот, чтобы что-то сказать, его опередили. Как я понимаю, мы живем именно в этот период. Да, Нейлус. Предопределенная история, так называемый канон, начавшийся на Иден Прайм. Это, первое, можно сказать, базисная точка цепи событий. Что это за цепь событий? Спросил Гарус. Я от этого простого вопроса несколько растерялась. То есть, ты мне веришь? Да. Спокойный ответ и искреннее удивление в ментале. Первый раз встречаю разумных, которые верят в мои слова сходу и без веских доказательств. Гарус усмехнулся и ехидно заметил. Ну почему же без доказательств? Я первый раз вижу человека, который слышит и понимает все тонкости нашей субгармоники, которая, кстати, выходит за границы человеческого слуха. Я уже не говорю о способности говорить на чистом турианском без малейшего акцента. Человеческое горло физически не способно воспроизводить большинство звуков нашей речи. Более того, в зависимости от того, кому ты отвечаешь, мне или Нейлусу, изменяется и диалект, на котором ты говоришь. Не обратил внимания, хмыкнул Нейлус. Я же следователь. Пожал плечами Гарус. Неожиданно. Как-то об этом я не подумала, и не обратила внимания на непроизвольную смену речи. Отсутствие лингвистических барьеров – это один из базовых законов перерождения, что не раз меня спасало. Вот уж не думала, что он может и подставить, как и послужить доказательством моих слов. Так что там с цепью событий, переспросил Вакариан, как к ней относятся события на Иден Прайм и получение статуса спектра. Маяк на Иден Прайм и получение статуса – это ключевые точки, которые не поддаются изменению, ответила я. Я могу понять, почему ты не сообщила о выживании Нейлуса, но не могу понять, почему именно до получения статуса, а не до вылета с цитадели. Потому что получение статуса – это финальная точка и запускает начало нового отрезка истории. Я могу пройти эту цепочку событий разными путями, но условия ключевых точек должны выполняться, пока я не смогу раскачать реальность достаточно, чтобы она начала допускать глобальные изменения. И какова дальнейшая цепь событий? Тебе рассказать в общем или о том, что может произойти в ближайшее время? Устало спросила я. Учти, мои знания касаются только основных событий, и гарантировать я могу только полное соответствие с одной единственной неизменной узловой точкой. Цепь событий может изгибаться, могут меняться ключевые персоны. На суть это не повлияет. В таком случае, давай сосредоточимся на ближайшем будущем и возможных откатах. Гарус, невозможно предугадать откаты. Это может быть что угодно и из-за чего угодно. Как лотерея. Повезет или нет? Что ты можешь сказать о текущем задании? Мы летим на Терум за дочерью леди Бенези, Лиарой Тессони, молодым ученым, занимающийся изучением протеанских руин, если так можно назвать полностью работоспособный комплекс. Чего нам ждать? Гетов, возможно, Крагана. Лиара во время нападения должна включить систему защиты и попасться как нарушитель в силовой пузырь без пищи и воды. Поэтому ты так спешила? Да. Гарус замолчал, что-то обдумывая. В ментале царило спокойствие. Все удивления, непонимание, неверие и прочие сильные эмоции растворились в сосредоточенности и холодной рациональности. Учитывая сказанное, мне не помешает обновить информацию о физиологии Азари. Негромко сказала доктор Чиквас, ни к кому конкретно не обращаясь. Нейлус поморщился и сказал, «Досадно, что я сейчас бесполезен». «Ну почему же?» — ухмыльнулся Гарус. «И что ты придумал?» Сухо издали опаски спросил Крайк. «Будешь проводить инструктаж и учения экипажа по действиям во внештатных и аварийных ситуациях?» «Почему я?» — искренне удивился он. «Тебя все равно экипаж не любит. Так хоть будет за что. Железная логика. Уже понял?» — поморщился Спектр. «Нейлус, у меня тоже хороший слух», — фыркнул Вакариан. «Я подумаю», — протянул Крайк, а ментал полыхнул ярким предвкушением и азартом. «Я помогу Эмрир провести инвентаризацию и...» «Нет, не поможешь», — отрубила я. Спорить Гарус не стал. «Что же мне тогда делать?» Я едва не ляпнула. «Калибровать». Но вовремя прикусила язык. Гарус шутки не поймет. «Крайк, как думаешь, меня пустят к орудиям корабля?» Продолжал рассуждать парень. Ответом ему был полный скепсиса взгляд зеленых глаз. Вакариан и большие пушки. Что-то остается неизменным. Я прикрыла лицо руками, пряча улыбку. Главный калибровщик корабля ищет жертву. В трюме вездеход стоит. Иронично заметил Нейлус. У него тоже пушка есть. Большая. Кажется, Нейлус все же заметил мою улыбку. Гарус встрепенулся. А ведь у группы высадки нет механиков. Может... Кто-то из подопечных Адамса им занимается. Нет, у нас были механики в группе высадки, которые им занимались. Сказал я, титаническим усилием задавив смех. Не возражаешь, если я гляну? Осторожно спросил он. Не возражаю. Я так и не смогла сдержать улыбку. Гарус просто невозможен. Стоило только ему найти хоть какое-то занятие, как он навострился сбежать. Турианец сел на койке и опустил ноги на пол. «Офицер Вакариан», — отчеканила доктор. «Вы куда собрались?» Парень суть вопроса просек мгновенно и совершенно по-детски растерялся. «Но, вы еще сутки не покинете лазарет. Я же, турианские сутки», — добила Карин. Гарус смешно пошевелил носом, растерянно посмотрел на меня, на Нейлуса, который откровенно забавлялся, на непреклонного доктора, и вновь уселся на койку, поджав ноги. В этот момент он был до смешного похож на обиженного котенка, закинутого обратно в корзинку, из которой только-только вылез. «Я пойду», едва смогла выдавить я и выскочила из лазарета. Уже в столовой меня пробило. Опершись рукой о стену, я от души расхохоталась. «Душка, что случилось?» — спросил меня Дерк. Гарус очнулся и захотел сбежать из лазарета. Похихикивая, сказала я. «И как успехи?» — спросил Джокер. «А ты как думаешь?» Джокер хихикнул и похромал к дверям лазарета. «Я хочу это видеть. Все равно в лазарет надо. Уж не знаю, что там увидел Джокер, как и о чем они договорились между собой, что они сказали Присли, но за 15 минут до подъема нас разбудил счастливый и полный предвкушения голос пилота, сообщивший. Внимание по кораблю. Учебная тревога. В результате пробоя обшивки левого борта командной палубы произошла разгерметизация. Глава 17. Тау Артемиды. Терум. В который раз эта вселенная показывает мне свои отличия от породившего ее эгрегора. Я еще после Иден Прайм поняла, что космические перелеты в реальности мало похожи на то, что показано в каноне, но именно сейчас я смогла это оценить по достоинству. Не было никаких мгновенных перемещений от реле к реле. Были длительные и утомительные перелеты в туннеле, пробиваемом в ткани пространства установкой масс-ретранслятора. Эти устройства не разгоняли корабль до невиданных скоростей подобно пушке. Они создавали своеобразные направленные персональные коридоры от точки старта до реле приемника, которая выполняла роль якоря-стабилизатора, не давая туннелю развалиться и выкинуть корабль где-то на полпути. Внутри этого туннеля корабль двигался относительно самостоятельно. Можно было увеличивать или уменьшать скорость, но она не должна падать ниже скорости разгона, которую задавало стартовое реле, иначе корабль просто выпадал из коридора в обычное пространство и, чаще всего, бесследно исчезал, будучи не в силах самостоятельно вернуться домой. Если соблюдать это несложное правило, перелеты совершенно безопасны, даже выход из туннеля продуман. Реле выбрасывает корабли в строго заданной плоскости, перпендикулярной оси ретранслятора, четко соблюдая систему разброса выходящих из перегона судов, чтобы исключить риск столкновения. Скорректировать выход, конечно, можно, но только в пределах отведенного коридора. Прекрасная и надежная система межзвездного транспортного потока. Вот только чтобы ее создать, необходимо уметь передвигаться по космосу самостоятельно. Реле-приемник требуется установить в точке выхода, настроить и включить в общую сеть. Еще одна особенность перелетов, которая никоим образом не отражена в каноне, это разрядка. Ни двигателей, ни ядра, аккумуляторов. При перелете по туннелю, двигатели каким-то непонятным мне образом накапливали огромный заряд энергии, который уходил в эти самые аккумуляторы, расположенные вдоль всей длины корабля, и их требовалось регулярно и очень часто разряжать, поскольку емкость была явно недостаточной для нормальной работы мощного двигателя. Для Нормандии разрядка – главная головная боль Джокера. Маршрут приходилось прокладывать так, чтобы успевать долететь до точки назначения раньше, чем излишки энергии переполнят аккумуляторы, перекинутся на корпусы двигателей и станут причиной катастрофы. Из-за подобной особенности нашего драгоценного прототипа, полет до системы КНОС затянулся на 9 суток вместо расчетных 8. Из-за аварии на одной из станций разрядки нам пришлось 16 часов висеть в дрейфе вместе с патрульной эскадрой иерархии, техники которой помогали восстанавливать повреждения. А после того, как станция заработала, мы пропустили вне очереди огромный грузовоз, у которого от переизбытка энергии уже начал искрить корпус. Время простоя было использовано для проведения пары внеочередных учебных тревог. Чарльз Присли, впечатлившись результатами первой такой тревоги, быстро составил вместе с Нейлусом план учений на пару декад вперед. И теперь Спектр, не выходя из лазарета, изобретательно и с особым цинизмом гонял свободный от вахты экипаж, отрабатывая аварийные ситуации, требующие выхода в открытый космос или ремонта на обшивке корабля. Управлял он этим занятным процессом с помощью огромной объемной схемы корабля и с посильной помощью веселящегося Джокера, который стабильно погибал во время каждого учения, поскольку раз за разом оставался в рубке до последнего, пытаясь сохранить корабль. Первая внеочередная учебная тревога завершилась через 3 часа гибелью всего экипажа. Поднять заклинившую створку, закрывающую спасательные капсулы, им не удалось, а по исходным данным весь инженерный отсек погиб на месте, вместе с десантным. Правда, это условие Нейлус ввел уже в процессе, когда понял, что еще минут 10, и Гарус с Диланом просто снимут эту самую створку с подъемного механизма. Выяснилось, что наш снайпер, прослужив 2 года на патрульном корабле иерархии, прекрасно знал, что делать в подобных ситуациях, а Дилан просто любит возиться с техникой и проблем с разбором креплений не испытывал. Условия поломки подъемного механизма задавал Грег Адамс, он же на разборе результатов учений подробно объяснил, что требовалось сделать для того, чтобы спастись. Заодно всплыла крайне занятная особенность Нормандии. Для запуска спасательных капсул необходимо разрешение капитана корабля, отданное со специального пульта после введения в этот пульт особого кода, который мне никто не передал. Просто, нет слов. Если погибает капитан и исполняющий его обязанности, корабль никто покинуть не может, поскольку отстрел капсулы изнутри не предусмотрен. На мой нескромный вопрос Адамсу относительно странной логики системы запуска спас-капсул, главный инженер откровенно растерялся и честно сказал, что корабль дорабатывала специальная команда техников, присланная ВКС Альянса. И все это произошло до того, как Адамс и старший помощник Чарльз Присли получили назначение на Нормандию. Как сказал им Андерсон, это было сделано для увеличения безопасности корабля. О какой безопасности шла речь, я в упор не понимаю. Адам с ситуацией проникся и клятвенно меня уверил, что он постарается разобраться с системой запуска до возвращения на цитадель. Тали отвлеклась от двигателей и вместе с парнишкой из группы Адамса развлекались подбором этого кода. Гарус честно предложил помощь со взломом, но его прогнали, и расстроившийся турианец вернулся к ремонту Мака. «Очень надеюсь, что они этот код подберут или хотя бы взломают систему защиты. К слову сказать, при первой тревоге я этот проклятый пульт не нашла, а из боевой группы выжили только инопланетяне и Дилан, который сразу надел броню. Как показала практика, у нас не хватало дыхательных масок и весь экипаж, исключая инженерный отсек, погиб, не найдя в нужном количестве эти самые маски. Хорошо хоть погиб условно, а не реально, как могло бы произойти при настоящей аварии. Неудивительно, что по канону при уничтожении первой Нормандии погибла половина экипажа. Вот так бурно и весело проходил перелет до Терума. После каждого учения мы в очередной раз вносили правки в инструкцию о действиях в критических ситуациях, в которой учитывались реалии нашего всеми любимого прототипа, а Баталер составлял все возрастающий список того, что нам надо срочно закупить, по ходу дела получив втык за припрятанные на складе кофе и сахар. Нейлуса откровенно возненавидели. Время для учебных тревог он выбирал самое неподходящее, задачи ставил изобретательно и внимательно следил за действиями каждого члена экипажа, чтобы потом, на разборе результатов, без всякой жалости указать на все ошибки, подробно описывая, что надо было делать в каждом конкретном случае. А ведь он как-то раз вскользь заметил, что сейчас проводится учение при авариях вне боевой обстановки. Под конец перелета провели две тренировки в условиях, имитирующих боевые. Одна из них – захват судна во время стоянки на станции группой вооруженных людей, роль которых выполнял мой отряд, как всегда условно погибший. Как ни печально, корабль они взяли минут за 10, и то, Рекса еще в самом начале штурма убрали из группы как убитого по причине собственной невнимательности. Краган проголодался и жрал на ходу. Дерг с Диланом оторвались от души. Сходу взяв арсенал, они поднялись по аварийным лесенкам на верхнюю палубу и без особых хлопот скрутили безоружный экипаж. Вдвоем, Гарус же, закинув в инженерный отсек пару гранат с нервно-паралитическим газом мгновенного действия, отловил меня и захватил как ценного заложника вместе со всеми, кто находился в лазарете. Едва открылись двери, он всадил по пуле в голову Кайдену и Карин, что было зафиксировано визором. Крайк был захвачен как ценный источник информации, а доктор, оценив краткое описание полевого допроса, упрекнула Гаруса в излишней жестокости. Эшли же была убита в самом начале штурма, когда группа только проникла на корабль через трюм. Ответ сержанта нас позабавил. «Это нечестно, вы знали, где мы находимся?» «Конечно знали. Визор Гаруса даже биоритмы тела считывал. Второе учение моделировало обратную ситуацию. Экипаж должен был отобрать захваченный корабль. Нападающие не прошли даже трюм, учитывая, что Рекс продолжал быть условно погибшим и жрал уже в открытую, с интересом наблюдая за происходящим. Лично для Эшли Гарус даже сообщил свое местоположение, что ей не слишком помогло. Стоило только ей высунуться из-за контейнера, как она словила свой законный выстрел в голову. Из группы захватчиков убили только Дерга, который просто ломанулся вперед и сумел выбить треть нападавших. Остальных красиво перестреляли Гарус с Диланом. И все это происходило под комментарий Джокера, героически сдавшегося захватчиком. Тоже мне, спортивный комментатор. Разбор результатов провел Присли, а Нейлус за всем этим наблюдал через небольшой тактический экран, установленный в лазарете. Старпома глубоко разочаровало то, что он имел неудовольствие наблюдать. Трое разумных фактически захватили корабль. Дерк и Дилан, в полной броне и с оружием, перебили безоружный экипаж вообще без проблем. Бойцы с удовольствием наблюдали за своими же действиями на записи, комментируя и остря, не забыв пройтись по боевым навыкам своих жертв, а обиженная и раздраженная Эшли заявила: «Вакариан мухлюет, нельзя так метко стрелять». Гарус банально растерялся, не зная, что ответить на такие обвинения. Жующий Рекс флегматично заметил, что малый Вакариан по жизни мухлюет точно между глаз, из-за чего его голову жаждет получить половина цитадели. Нейлуса это повеселило, и этот обормот досмеялся до того, что зашелся кровавым кашлем, после чего вещание было прервано, а спектра накачали лекарствами, приказав спать. Последние сутки перелета экипаж не трогали и дали отдохнуть. Во всем надо знать меру. Ничего, нам еще обратно лететь. Экипаж мы будем гонять до тех пор, пока он не перестанет почти поголовно дохнуть при учениях. Глядишь, и переживут злополучную атаку коллекционеров. За полчаса до прибытия на Терум я отдала приказ о подготовке к высадке, и наш пестрый отряд оккупировал трюм. Недовольную и обиженную Эшли я оставила на борту. Может, мозги включатся, и она начнет думать, что, кому и где она говорит. Может, даже запомнит, что у турианцев крайне острый слух, и все ее выпады по поводу учений ни для Гаруса, ни даже для Наилуса, не являлись тайной. Кайден за пару часов до высадки загремел в лазарет с приступом сильнейшей мигрени только из-за того, что перепсиховал, пока успокаивал разошедшуюся Эшли. Пусть отлежится. Подвергать его здоровье неоправданному риску, купируя мигрень, не хотелось. На планету мы высадимся на Мака, который был рассчитан на 6 бойцов десанта. Состав команды вышел такой. Я, Гарус, Рекс, Дерк и Дилан. Одно место для Леры. Имрир, 5 минут до сброса. Раздался голос Джиффа в гарнитуре шлема. Винтовка сложилась, выйдя в небоевое положение. Проклятие, мы потеряли почти 10 минут, успокаивая Эшли. Хорошо, что Гарус с Диланом уже вывели вездеход на позицию сброса. Поняла. Гарус, что с Мака? Готов. Заканчивайте сборы. Рекс, если так хочется, возьми с собой еще кассету гранаты, хватит их гипнотизировать взглядом. Краган фыркнул, но бокс сгреб. Вооружились мы основательно. Я прямо предупредила, что могут быть проблемы. Отдельно сообщив Пресли и Джокеру, что мы можем столкнуться с гитами, так что Нормандия сейчас пребывала в полной боевой готовности и под скрытием приближалась к планете. Заодно проверим эту систему. Так ли она эффективна, как это заявлено. Погрузились мы за пару минут до означенного срока, закрепили боксы с гранатами, по нацеленным и оружием, проверили броню и амуницию. Все в норме. Джокер, мы готовы. Окей, сбрасываю. Держитесь крепче. Мака качнулся и выпал из трюма Нормандии, камнем полетев к земле. За рулем сидел Дилан. Заревели тормозные двигатели, сбрасывая скорость, нас тряхнуло, удар, машина встала на колеса, зарокотал ходовой двигатель. Гарус проскользнул к орудийной башне. Все системы исправны. Можно ехать. Спокойно сообщил холодный безэмоциональный голос бойца. Мака дрогнул и плавно покатил по каменистой поверхности практически мертвого мира. Терум выглядел странно. Тяжелое сумрачное небо, затянутое плотными сине-стальными облаками, жара, безжизненные красноватые скалы, источенные коррозией и временем, тускло светящиеся лавовые озера, придающие планете облик одного из филиалов преисподней и возвышающиеся на горизонте здания перерабатывающего завода. «Неприятное место», — негромко сказала я. «Как здесь можно жить?» Мака перевалил гребень и выкатился на укатанную дорогу. Джефф сбросил нас куда ближе к заводу, и нам не пришлось проходить шлюзы. «Душка, люди на Теруме и не живут», — спокойно возразил Дилан. «Здесь находятся горнорудные и перерабатывающие заводы, и много протеанских руин. Те, кто на этих заводах работают, рядом с ними и живут», — покачала головой я. «И есть те, кто на этой планете родился и называет ее домом». Мака легко катил по дороге, лавируя между выступающими тут и там камнями, а я сидела как на иголках. Будут гетты или нет, могут ведь и не быть. Над вездеходом пронесся десантный корабль геттов, сбросил боевые платформы и свалил в тяжелые тучи. В башне гортанно вскрикнул Гарус. Турель ожила и застрочила куда-то в сторону. Над головой громыхнуло, ракеты сорвались с пилонов и понеслись к встающим на ноги машинам. Джокер, корабль геттов уходит на 3 часа. Пилот ответил практически сразу. Понял. Связь прервалась. Громыхнул взрыв, танк развалился. Дорога для нас, сидящих в салоне, смазалась в калейдоскоп выстрелов, резких рывков, неожиданного торможения и старта, скрежещущей ругани Гаруса, проклятий Дерга и рычащих матюков Рекса. Для турианца не составило труда отстреливать гетов на дальних дистанциях, не давая даже приблизиться к нам, а водитель сделал все, чтобы ни один выстрел нас не задел, так что до развилки дороги мы доехали без особых проблем. Открыв карту, мы просматривали местность. Искала я этот вход в шахту с протеанскими руинами на голой интуиции, вытягивая по крупицам информацию из ноосферы планеты, поскольку никакого сигнала бедствия от Леры не ушло, что логично. А зарев пузыре, ее группа перебита. Какой такой сигнал бедствия? Связь щелкнула, выбивая меня из поиска. Личинка сбита. Радостно сообщил нам Джокер по общей связи группы.

Это мощная двойная двутавровая балка с небольшими квадратными отверстиями, используя которые можно вполне удобно подняться наверх. Рекса подобная перспектива не обрадовала. «Я тебе не ящерица прилипала по балкам лазить». Грус усмехнулся, перехватил винтовку. «Надо будет, полезешь. Не нарывайся, Вакариан. Это не цитадель, и ты не СБЦшник». Грус только ухмыльнулся, ехидно шевельнув мандибулами, что было прекрасно видно сквозь прозрачное забрало шлема. Рекс что-то проворчал и сплюнул. Рухнувший лифт спустил нас на самое дно пещеры. Основания башни видно не было, значит, где-то под камнем и слежавшейся почвой есть еще этажи. Чуть дальше на опорах стоял небольшой мобильный горный лазер, которым археологи расчищали башню, за ним три палатки и какой-то хлам, сваленный у стены. В пещере царила гробовая тишина, нарушаемая только производимым нами шумом. Лера молчала. Канонных криков о помощи не было. «Мы опоздали?» Дерк и Дилан перебежали до конца накренившегося пандуса. «Врагов не видно, но под нами довольно просторная пещера. Могут и появиться». Убрав снайперскую винтовку в захваты на спине, я сняла пистолет и спустилась по пандусу, подойдя к мерцающей пленке щита. Слава всем богам, живая Лера Тессо не обнаружилась там, где и должна. Миленькая Азари висела в силовом пузыре и молча хлопала глазами, с каким-то странным выражением меня разглядывая. Не поняла, а реакция где? Поверхностные мысли девушки меня бы позабавили, не будь ситуация настолько критичной. Азари считала нас глюками измученного сознания и на внешние раздражители не реагировала. Не то, чтобы мне это особо мешало отключить барьер, я довольно неплохо понимала символы, виднеющиеся на пульте, вот только светить знания протеанского языка перед Лерой мне не хотелось.